Конец августа. Город Энск. Жизнь после смерти. На следующее утро мы с Любой честно сдали обе машины райкомовскому Гене. Тот долго осматривал товар, поднимал капот, залезал в багажник, проверил каждую деталь в салоне, после чего потряс мне руку, а Любе поцеловал. «За пару-тройку дней продадим, я думаю», — сказал он. «Потом свои деньги получите. Как все прошло-то?» Я кратенько описал, как оно все происходило, и отдал калькуляцию, чего и на что потрачено за поездку. На строчку 150 марок ментам под Вроцлавом он похлопал глазами, но даже и переспрашивать ничего не стал. Видимо, был в курсе современных реалий. «А чего там с нашим отрядом-то?» Задал я, наконец, волнующий вопрос. «Все окей с вашим отрядом», – бросил мне Гена. «Нет его больше. Желающие могут влиться в параллельную организацию, которая на Мещере базируется. Там 5 свободных мест освободилось». «Ну уж нет», – окрысился я. «Вливаться я лично никуда не собираюсь. А пойдем поговорим, что ли, начальник?» – предложил ему я. Люба все поняла и откланялась. А мы с Геной поднялись на второй этаж в его кабинет. «Ну говори, раз так приспичило», — предложил мне Гена. «Дело уже прошлое», — начал я. «Открой мне страшную тайну. Как так нехорошо получилось с нашим отрядом?» Гена достал 2 стакана из шкафа и бутылку армянского коньяка. «Ничего себе!» – подумал я. «Экспортный вариант. 6 звездочек». Потом он налил на палец в оба стакана и, не чокаясь, выпил залпом свой. А я, недолго думая, последовал его примеру. «Тут много рассказывать не придется. Кириленко этот оказался племянником 2-го секретаря обкома. Но и порешали они этот вопрос полюбовно. А нам сверху сбросили ценное указание сделать все по-тихому. Но ты сам же разворошил это гнездо. Себя и упрекай. Сидел бы ровно. Глядишь, что-то и построили бы вы там через пару лет». «По-тихому это не совсем так, на мой взгляд», – возразил я. «По-тихому? Это если бы обе стороны остались довольны исходом дела. А тут строго наоборот. Доволен только Кириленко со своим дядей. А весь наш отряд нет». «Ну и что ты предлагаешь?» – спросил Гена, повторно наполняя наши бокалы. «Сам пока не знаю. Но говорю прямо, я этого так просто не оставлю. И дружбанов из отряда подтяну. На дворе как-никак перестройка и гласность. Средства массовой информации, например, с удовольствием за такой жареный факт уцепятся». «Могу устроить тебе встречу с Кириленко», – предложил Гена. «Глядишь и договоритесь о чем-нибудь». «Да и потом. Но что ты так уцепился за этот МЖК? Вокруг посмотри. Деньги разве что под ногами не валяются. Успевай только наклоняться и собирать. На отдельную квартиру ты так гораздо быстрее заработаешь». «Может быть, да», – согласился я, допивая коньяк. «А может и нет. Но тут дело принципа. Ладно, давай устраивай эту встречу. Побазарим о делах наших скорбных». И тут вдруг раздался звонок одного из 2 телефонов, стоявших на столе Гены. Он снял трубку, с большим удивлением выслушал, что там ему сообщили, а потом протянул трубку мне. «Это тебя спрашивают. «Вот это да!» – подумал я, вспоминая, кому я давал этот телефон. «Саня, привет!» – раздался довольно знакомый голос. «Узнал?» «Витя, ты что ли? Как здоровье?» «Здоровье в порядке. Спасибо зарядке. Тебе, то есть, спасибо. Выписали меня позавчера. Твой вопрос я обкашлял с питерскими рокерами. И есть согласованное решение. Мы все приезжаем в ваш Энск через неделю. Сможешь за неделю все вопросы решить?» «Да, девиз мы тоже одобрили. Рок за ВВС!» «Думаю, что все будет в лучшем виде», — осторожно продолжил я. «Куда же я денусь? Устрою». «Тогда записывай телефон директора». И он продиктовал 6 цифр. «Зовут его Юрий Шмильевич. Звони, не стесняйся». И на этом наш разговор закончился. «Это кто был?» — недоуменно спросил Гена. «Витя Цой», — просто ответил я. «Через неделю на этой вот площади, где мы сейчас сидим, будет рок-концерт с его участием. Еще будут Гребенщиков, Науменко, Кинчев и Бутусов. Может, и другой кто подтянется тоже. Под названием «Рок за ВВС». «А почему за ВВС?» — зачем-то уцепился за это последнее слово Гена. «А почему нет? Красиво и непонятно. И не было до сих пор такого. Ты представляешь, сколько телодвижений надо сделать, чтобы устроить такое мероприятие?» «Представляю», — честно ответил я. «Но, как гласит народная поговорка, под лежачий камень вода не течет. Все решаемо, если есть желание. Прямо отсюда зайду в штаб Приволжского военного округа. У меня там знакомый подпол, летчик есть. Вояки, я думаю, с удовольствием нам помогут. В смысле организации. А с кем он там тебе связаться предложил?» — поинтересовался Гена. «Я не разобрал». «С каким-то Юрием Шмильевичем», — посмотрел на бумажку я. «Не знаю такого. Зато я знаю. Это Айзеншпис, продюсер почти всех известных отечественных рокеров», — сказал Гена, разглядывая свои ногти. «Недооценил я тебя, Сашок. Далеко ты пойдешь. Главное, чтобы ям и колдобин по дороге поменьше встретилось. Тогда, может, и пойду», — философски заметил я. «И еще одно», — затормозил меня Гена, когда я уже было дернулся на выход. «Твоя идея насчет банка обсудилась на самом верху». И он многозначительно посмотрел на потолок. «И образовалось мнение, что надо дать ей ход». «Очень хорошо». Сел я обратно на стул. «И с чего надо начать?» «Твой начальник в этом, в малом предприятии», — замялся он. «Бугров, что ли? Валентин Егорыч?» «Да, он. Мы пробили его по всем каналам. Подходящая кандидатура на управляющего будет». «А я кем там тогда буду числиться?» — уныло уточнил я. «Операционисткой, что ли?» «Но не все так мрачно. Начальником отдела автоматизации тебя думаем поставить. Деньги в уставной фонд я дам. Но то есть райком, конечно, в лице меня. Председателем совета директоров тоже меня надо выбрать. И вперед, покорять финансовые вершины». «Очень интересно вы там все распределили». «Вся работа, ну или почти вся, на мне. А пряники будут получать другие». «А ты как хотел?» «Хотя бы замоуправляющего, вот как. Но и в правлении тоже, чтобы числился». «Окей, я передам твое пожелание вышестоящим товарищам», — проговорил Гена с каменным выражением лица. А ты пока приступай к работе. Не получится, дорогой Геннадий Палыч, твердо возразил я. Как там классики говорили? Сначала деньги, потом стулья. Утвердите меня замом, тогда и приступлю. Да, не забудь рассчитаться за иномарки, добавил я напоследок. И с этими словами я и покинул кабинет второго секретаря райкома. А на выходе неожиданно столкнулся с комсомолкой Катей, которая кинула меня, как спортсмен-разрядник свой диск, пару недель назад. «О, Саня!» – обрадовалась она. «А мне как раз тебя и надо». «Правда?» – сделал я удивленное лицо. «А мне наоборот этого не надо». «Ладно, кончай злиться, а лучше послушай». И она вывалила на меня перечень своих бед и забот за последнее время. Ничего удивительного с ней не произошло. Тот молодой человек, к которому она сбежала, оказался скотиной, мерзавцем и старым ловеласом. Кроме Кати, у него одновременно еще две другие женщины были. Так что совместная их жизнь продолжалась недолго. И с новой работой у нее не заладилось. «Так ты помоги, Санечка!» Жалобно закончила она свою речь. «В память о нашей дружбе! Тебе же это ничего не стоит. Ногой двери в райкоме открываешь. Мерседес опять же пригнал. Я видела». «Все ж ты видела, зоркая ты моя!» Со злобой подумал я, но сказал так. «Я подумаю. А сейчас извини, дорогая. Надо бежать». И я обошел ее по окружности, после чего быстро скрылся в ближайшем проулке. Хватит с меня сцен на сегодня. А решил я посетить свою Альма, так сказать, матер, в лице Института радиотехники Академии наук пока еще СССР. А там прямиком прошел в отдел, где трудился Саня Второй, энтузиаст кабельного телевидения. Он, как это ни странно, сидел на своем рабочем месте и паял чего-то там железного. «Привет, Саша!» – сказал ему я. «Выйдем покурим?» «Конечно!» – обрадовался он мне. «Что-то ты пропал в последнее время!» В курилке было пустынно, поэтому я начал сразу с главного. «Люди говорят, что ты еще и видеокамеру прикупил. Это правда?» «Чистая правда. JVC называется. Сама снимает на кассету VHS. Кассета, правда, поменьше размерами, чем обычная. Но есть приспособа, которая доводит ее до стандартных размеров. И тогда она запросто вставляется в видик». «А снимать-то пробовал чего-нибудь?» — продолжил я. «А как же? Первым делом заснял всю свою комнату. А потом вид с балкона. Качество изумительное получается». «Одолжи мне эту штуку на полдня», — попросил я. «Очень надо». «Бери, конечно. Но только осторожнее. Она как два видока стоит. Если что, возмещать ущерб тебе придется». «Прямо сейчас надо?» «Сегодня до обеда бы», — прикинул я. «Тогда вечером верну». «Поехали, сгоняем. Она у меня тут недалеко лежит». И мы дружно сели на трамвай первого кольцевого маршрута, а через четверть часа я уже держал в руках это чудо японского видеопрома. «Да, а с кабельным телевидением-то у тебя чего?» — спохватился я. «Потихоньку», — признался Саня. 36 абонентов подключил. 360 ре собрал. Гоняю боевики и ужастики днем, а вечером, сам понимаешь, Эммануэль и греческую смоковницу». «А чего так мало народу-то охватил?» «Так рекламу надо давать, а у меня с этим туго. Может, ты бы помог, Заодно со своей Любашей. Вы же сейчас вместе, как я слышал». «Все-то ты слышал», — восхитился я. «Ладно, я подумаю. Часов 5-6 вечера верну я тебе этот агрегат. Заодно и рекламу обкашляем. Окей?» Саня согласился, и я со всех ног припустил обратно на свой родной практически проспект имени товарища Свердлова. Люба лежала на надувном матрасе в цветастом халатике и курила, пуская кольца дыма в потолок. «Курить вредно», — сказал ей я. «Тем более в то время, когда у тебя появляется шанс стать звездой местного телевидения». Она тут же затушила окурок в импровизированной пепельнице из-под майонезной банки и вскочила на ноги, как пружиной ее вверх подбросила. «Я уже крашусь и одеваюсь», — сказала она мне по пути к комоду. На нем ее косметика была выложена. «Можешь лосины свои надеть. Тут они как раз к месту будут. А я пока текст набросаю». И я сел поближе к подоконнику. Мы встретились с Мишей и Ритой. Это была одна из наших отрядниц женского пола. Немолодая, некрасивая и с отвратительным характером. На месте нашего предполагаемого строительства примерно через час. «Вот вам ваши слова!» Раздал я им по листочку бумаги. «Начинает Люба. Потом вступает Миша. Заключительную речь толкает Рита. Потом по паре вопросов вам от Любы. Что отвечать я тоже написал. Держитесь поувереннее. И это... Слеза в голосе не помешает. Но если сможете, конечно. Поехали!» «Стоп, стоп!» — притормозил меня Миша. «Я что-то не понял цели этого мероприятия». «Но что ты такой тормоз?» — удивился я. «Это обращение мы попробуем толкнуть на местный телеканал в новости или в какое-нибудь обозрение. Их сейчас как котят развелось, телеканалов. И у каждого есть и новости, и обозрение». «Самый крутой – это город», – подала голос Рита. «Его вечер трудного дня половина города смотрит. Народ даже переименовал его в вечер трупного дня». «Начнем, значит, с него», – не стал спорить я. «Ну, давайте, расставляйтесь. Люба в центре, Рита справа, Миша слева. Погнали!» И я нажал на кнопку «Пуск». «Мы собрались на этом месте за тем, чтобы записать обращение к общественности и городским властям», — начала Люба. «Вот тут», — и она показала рукой где, — «должен был строиться дом для районного отряда МЖК, в частности для Риты Скворцовой». Рита кивнула. «И Миша Шубина». Миша поднял и опустил руку. «Полгода назад они ушли со своих рабочих мест на кирпичный завод, чтобы заработать кирпич для дома. Это правда?» «Чистая правда», — ответил Миша. «На завод «Керамзит». Трудились там в 3 смены. Причем каждый заработал себе или конъюнктивит, или дерматит. А 2 недели назад ребята с большим удивлением узнали», — продолжила Люба, — «что их отряд расформируется, а право на владение этим вот участком передается другим лицам. Это так?» «Абсолютно правильно», — подтвердила Рита. «Получается, что мы за просто так отпахали по полгода в горячем цеху. К тому же я, например, и на свое прежнее место вернуться теперь не могу. Там взяли другого человека». «И что же это за лица, перешедшие вам дорогу?» — перешла к главному пункту Люба. «Если не секрет». «Никаких секретов тут нет», — вступил Миша. «Это организация под названием АМТ, Ассоциация молодежных товариществ. которая сидит по адресу улица Ильинская, 36. А ее руководитель, товарищ, или вернее господин Кириленко, как говорят знающие люди, является родственником одного очень большого городского руководителя. Печальная история, сделала грустное лицо Люба. И что же вы теперь намерены делать? Бороться, коротко бросил Миша. У нас в стране гласность и демократия, поэтому мы так просто не сдадимся. Для начала мы хотим организовать пикет на главной улице города, возле драмтеатра. Прямо завтра и начнем там дежурить по очереди. А дальше? Задала наводящий вопрос Люба. А дальше у нас запланирован большой концерт знаменитых рок-звезд на главной площади. В поддержку нашего МЖК. Что вы говорите? Всерьез заинтересовалась Люба. И кто же будет участвовать в этом концерте? Загибайте пальцы, предложил Миша. Виктор Цой со своей группой кино. Раз. Борис Гребенщиков и Аквариум. Два. А также Кинчев, Науменко и Бутусов. Ничего себе! Взволновалась Люба. Я думаю, что товарищу Кириленко будет о чем задуматься. А потом она повернулась прямо в камеру и сказала финальную фразу. Она сама на ней настояла, а я не возражал. С вами была Любовь Поклонская с Благовещенской набережной. Ну и далее я панорамой снял эту набережную, мост и соборы по бокам. «Снято!» – скомандовал я, нажав кнопку «Стоп». «Вроде бы все получилось. Спасибо!» «Теперь на телевидении пойдешь?» – спросил Миша. «Не так быстро. Первый пункт – это сам Кириленко. Надо показать ему запись, а там уж как выйдет». «То есть меня на экране может и не быть?» – взволновалась Люба. «Какие твои годы?» – обнадежил ее я. «Ты еще в роли девушки Джеймса Бонда снимешься». И мы разбежались в разные стороны. Точнее, Миша с Ритой в одну, а мы с Любой вместе в наш институт поехали на первом трамвайчике. Она неожиданно вспомнила о неотложных делах в своем бывшем отделе. Саня на своем рабочем месте отсутствовал, но я быстро нашел его в курилке. «Вот, возвращаю», – протянул я ему камеру. «С меня теперь причитается». «Ладно, сочтемся», – буркнул он. «Что хоть наснимал-то?» «Да все про свой МЖК многострадальный», – ответил я. «Кстати, не можешь кассету скопировать? Там всего минут 10 в начале». «Могу», – просто ответил он. «Кассета-то чистая есть?» «Увы, нету», – признался я. «Тогда с тебя полтинник. Через 10 минут готово будет». И он исчез в своем отделе, а я прогулялся от нечего делать по этажам института. И тут же наткнулся на своего бывшего руководителя Бугрова, который стоял у окна и что-то выговаривал своему заму Карпычу. «А-а-а!» – прервал он выволочку. «На ловца и зверь бежит! Пошли побеседуем, Саня!» И мы зашли в его кабинет. «Нехорошо мы как-то расстались!» Тут же высказал он мне свою мысль. «Не по-товарищески!» «Да уж!» – вздохнул я. «Товарищеского там даже и близко не было!» «Но и ты должен нас понять! Комиссия за комиссией из Москвы сваливалась! Надо было хвосты почистить!» «Да ладно, Егорыч, хорош извиняться, я все понял. По делу-то есть что?» «По делу», – взял паузу он. «По делу у меня есть про этот новый проект, который банком называется. Ты там вроде за главного сейчас?» Главный там Гена из райкома, а я так, первым заместителем второго помощника. Ну, неважно, все равно в теме должен быть. Так ты поясни мне, стоящее это дело или как? Это как повезет, Егорыч. Можно и на коне оказаться, а можно и в борозде. Туманно нарисовал я ему такие перспективы. А если в проценты перевести? Перевел он разговор в более практическую область. То сколько на коня можно поставить? Время сейчас сам знаешь какое. Поэтому на положительный исход данного начинания я бы отвел треть где-нибудь. Ну, может, 40%. Немало, подумав, отвечал Бугров. Я, короче говоря, вписываюсь. «Тогда помоги мне при случае», – попросил я. «Меня там хотят начальником отдела поставить, а хотелось бы замом управляющего порулить. Но по совместительству и начальником отдела тоже». «Какие вопросы?» «Конечно, замолвлю словечко». И на этом мы с ним распрощались. А Саня второй уже переписал кассету и ждал меня в коридоре пятого корпуса. Я сунул ему полтинник, а он вдруг вспомнил про еще один нерешенный вопрос. «А с рекламой кабеля-то что?» «Извини, Саня, голова другим была занята. Завтра в первой половине дня точно будет, я тебе позвоню». «А у меня электронная почта появилась», – похвастался он. «Можешь скинуть на нее». «Увы, нет у меня компьютера», – признался я. «Так что как-нибудь в другой раз скину. А пока по старинке». А совсем уже перед уходом он мне сказал следующее. «Мне, кстати, ваша запись понравилась. Любка там аж из лосин выпрыгнула. Так старалась». «Да я сам доволен», – буркнул я, покидая коридоры Института радиотехники. А дальше мои пути дороги опять лежали в райком комсомола имени Гены Крокодила. Он был на месте и пребывал в легкой меланхолии. «Случилось чего?» – спросил я, чисто для поддержания разговора. «Ерунда. Не обращай внимания», – медленно ответил он, вытирая зачем-то руки платочком. «Что нового скажешь?» «У вас тут видак где-нибудь имеется?» – сказал я. «Но есть один. У первого в кабинете. Кассету одну хотел продемонстрировать». «Надеюсь, не порнуху?» – пошутил он. «Нет, Гена, не порнуху, но по воздействию на мозг почти такую же забористую». Ответно пошутил я. И мы поднялись на верхний этаж. Там, в приемной первого, быстро выяснилось, что он в отъезде, но секретарша милостиво допустила нас до видеотехники. Это оказались Самсунги. И видак, и телевизор. Я быстренько запустил просмотр. Гена просмотрел нашу запись с каменной рожей. Потом я остановил показ, вынул кассету и добавил. Это копия. А оригинал у надежного товарища лежит. В случае чего, он его отнесет в программу «Вечер трудного дня». Предварительная договоренность с руководством города имеется. Это я на всякий пожарный уже приврал. Что там с Кириленко-то? Согласен он навстречу? С утра недоступен был. Надо еще раз позвонить, сказал Гена, когда мы возвращались в его кабинет. И он тут же, не сходя со своего руководящего места, договорился с начальником концерна АМТ о встрече. «Через час на Ильинке», – сообщил он мне. «Видак у него в кабинете имеется. Я тоже пойду, если ты не против». «Конечно, не против», – сообщил ему я. «В любом месте, как известно, веселее вместе. А у него бандитов в штате случайно нет? Сейчас Саня очень трудно определить, где предприниматель и где бандит. Сильно пересекающиеся это категории. Рассеянно отвечал мне он. Поедим, может? У нас час времени есть. Я не против, ответил я. Где сейчас едят комсомольские лидеры? Тут за углом кафешка открылась кооперативная. Кормят вкусно, цены божеские. Называется «Маленькая Италия». «Италия» — это значит пицца и спагетти, пояснил сам себе я. «Годится! Пошли в Италию!» Кафешка действительно была за углом. Ну, не за одним, а два раза надо было повернуть направо, и там во дворе старинного особняка 18 века они и располагались. Время еще не совсем вечернее было, поэтому посетителей было немного. «Мне фрутти ди маре?» Спагетти с морепродуктами, разными мидиями и гребешками. «И бокал савиньона», – заказал Гена, ознакомившись с меню. «А ты что будешь?» «А мне карбонару?» Спагетти с грудинкой, сыром и яйцом. «И 100 грамм белого аиста», – сделал выбор я. Пока готовили, мысли Гены приняли довольно неожиданный поворот. «А вот эта деваха, что в ролике была?» – спросил он. «Это ведь та самая, что с тобой за машинами ездила?» «Ну да, Люба, бухгалтерша из нашего института», – подтвердил я. «А что там, кстати, с машинами-то? Продаются?» «Мерс уже загнал. БМВшка завтра, наверное, уйдет», – рассеянно пояснил он, но потом продолжил о наболевшем. «Не познакомишь с Любой? Очень мне ее лосины приглянулись». «Я передам ей твое пожелание», – осторожно ответил я, хотя ход его мыслей мне не слишком понравился. «А тут и еду принесли. Не как в Милане, конечно, и даже не как в Неаполе приготовленную, но вполне съедобную». Гена в промежутках между приемами пищи все развивал свою тему. «Жизнь сейчас сложная стала, Саня. Одни стрессы и неврозы. Надо хоть иногда расслабляться». «А кому легко, Гена?» Парировал я его выпад. «Всем трудно. Но сумерки сгущаются обычно перед рассветом. Так что будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Конечно, это на всякий случай. Как вообще дела-то? Что нового в комсомоле? Все комсомольцы в бизнес убегают. Я вот, наверное, один такой дурак и остался», – разоткровенничался он почему-то передо мной. «Столько возможностей уже упустил. Страшно подумать». А спагетти тем временем подошел к концу и у него, и у меня. Я допил остатки коньяка, и мы дружно зашагали на Ильинку. Тут пешком гораздо быстрее было, чем на транспорте. Мордоворот секьюрити на входе в АМТ был тот же самый, как в тот раз, когда мы с Мишей приходили. «Нам назначено», – сказал ему Гена. «В 17:00. Мишин и Летов». Мордоворот полистал тетрадочку, нашел нужную строчку, после чего показал нам направление, в котором нужно идти. «Второй этаж. Дверь с надписью «Приемная», – добавил он. Кириленко уже ждал нас. На столе стоял чайник, чашки и вазочка с печеньем. «Что у вас за срочное дело?» – спросил он у Гены. «Давайте быстрее. Через полчаса у меня важная встреча». «Вот», – помахал кассетой Гена. «Привет тебе от районного МЖК прибыл». «Так». Кириленко повертел в руках кассету «Филлипс». «Это, я как понимаю, надо вставить в видеомагнитофон?» «Ну, вставляйте. Вон он стоит. Надеюсь, не порнуха?» Я чуть не поперхнулся. Что их всех так на порно переклинило-то? Но вслух ничего не сказал, сунул кассету в приемное окно и протянул пульт директору. Тот нажал на кнопку «Пуск», а далее мы 10 минут пялились на зеленые любашины лосины. «Это копия», — пояснил я Кириленко. «А оригинал в надежном месте хранится. И если со мной чего-нибудь случится нехорошее, кассета уйдет в передачу 600 секунд. Знаете, наверное, такую? В Питере каждый вечер выходит». Я решил поменять адресат кассеты на ходу. Для убедительности приплел Невзорова зачем-то, но похоже, что попал в цель. Директор сильно задумался на добрую минуту, а потом из него вылилось вот что. «Чего ты хочешь?» Обратился он уже прямо ко мне. «Вернуть площадку под дом в распоряжение МЖК. Больше ничего», — ответил я. «Не выйдет», — с некоторой задержкой сообщил он мне. «Тут очень серьезные люди задействованы. Из столицы. Заднего хода, короче говоря, у этого дела нет. Другое что-нибудь попроси». «Тогда помогите нам банк открыть», — вырвалось у меня. «Всех МЖКовцев туда устроим, тогда они сами на жилье себе заработают». «Это другое дело», — отвечал тот. «Банк — это можно, но 50% в уставнике мои будут». 33 1/3, — начал торг я. «На 40 сойдемся?» – предложил он. «По рукам, но только сейчас, чтобы без кидалова, как в прошлый раз». «Слово офицера!» – отвечал Кириленко. «Я капитан ракетных войск в отставке». И тут мы скрепили сделку рукопожатием, после чего последовало неожиданное. «А это вот девушка на записи. Ну, которая в лосинах и с микрофоном была. Это кто?» Конец первой части.